Когда создатель великой Мидии Кеоксар умер, страной начал править его сын Астиаг. Однажды ему приснилось, будто из живота его дочери стала расти виноградная лоза. Лоза эта заполнила всю Мидию, а потом и всю Азию. Астиаг созвал магов, жрецов, умевших толковать сны. Маги объяснили этот сон. По их словам, сын дочери царя еще при жизни Астиага захватит и Мидию, и Азию. Тогда Астиаг выдал дочь замуж за перса. Ведь никто из персов не мог стать мидийским царем. Но когда у дочери родился сын, Астиаг испугался. Он позвал своего главного вельможу Гарпага, отдал ему ребенка и приказал убить его. Гарпаг боялся слушаться царя, но, следуя закону Заратуштры, не хотел делать недоброе дело. В это время с дальнего пастбища к нему пришел по какой-то надобности один из пастухов. Гарпаг отдал царского внука пастуху, чтобы тот убил его у себя в горах, и пригрозил прислать стражника, которому пастух должен показать мертвого ребенка. Когда пастух вернулся домой, то узнал, что жена родила мертвого сына. Увидев младенца, она уговорила мужа показать стражнику мертворожденного, а того, которого нужно было убить, оставила у себя. Она назвала его Киром, и вскоре он вырос, избежав уготованной ему смерти. Однажды на горное пастбище приехал сын какого-то царского чиновника. Ему очень понравилась игра сыновей пастухов в царя. Царем за высокий рост и гордую осанку выбрали Кира. Все остальные имели свои обязанности. Одни сообщали царю новости, другие командовали войском, третьи охраняли дворец. Сына чиновника тоже приняли в игру, но он плохо исполнял то, что ему поручили, и стал спорить с царем, помня, что этот царь на самом деле сын пастуха. Кир приказал проучить ослушника плетьми. Дома мальчик пожаловался отцу, а тот, возмущенный тем, что его сына, мидийца, избили по приказу перса, рассказал все царю. Астиаг велел доставить во дворец пастуха и его сына. «Как ты посмел поднять руку на мидийца?» — грозно спросил Астиаг Кира. «Я поступил так потому, что по правилам игры я был царем, а царь должен наказывать непослушных. Если я не прав, то вот я в твоей власти», — смело ответил Кир. Ответ смутил Астиага. Так мог говорить не сын пастуха, а царский наследник. Астиагу показалось, что Кир чем-то похож на его дочь. Он отпустил мальчика, но сам уже спать спокойно не мог. Царь позвал Гарпага и потребовал от него всю правду. Гарпаг не стал обманывать и рассказал все, как было. От гнева Астиаг даже забыл про опасность, грозящую ему от Кира. Он приказал убить сына Гарпага. Гарпаг скрыл смертельную обиду и, как верный подданный, поблагодарил царя за наказание, но решил при первой же возможности отомстить. Астиаг обратился к магам и спросил их, как быть с Киром. Маги посоветовали не убивать внука, ведь Кира уже однажды избрали царем в детской игре. Значит, сон исполнился. Астиаг согласился, но приказал охранять все дороги из старой Мидии в Персию, чтобы никто не прошел к Киру и не рассказал ему, кто он такой. Вот тогда Гарпаг и отомстил царю. Он написал Киру письмо, зашил это письмо в живот живого зайца, зайца посадил в сеть и отдал своему слуге. Слуга должен был под видом охотника пройти к Киру. Слугу останавливала и обыскивала стража, но искать в животе зайца никто не догадался. Так письмо попало к Киру. В письме Гарпаг открыл тайну его рождения и предложил помочь свергнуть Астиага. Но Кир понимал, что даже если ему и удастся захватить трон, рано или поздно мидийцы не захотят видеть своим царем перса. Он созвал тогда всех знатных персов. Персы уже слышали о Кире, к тому времени он стал самым доблестным среди персидских юношей. Когда они собрались, Кир поведал им о своем царском происхождении и сказал: «Персы! Всю жизнь вы подчинялись мидийцу Астиагу. Прошу вас 2 дня быть послушными мне, персу». Персы согласились. В первый день Кир приказал им явиться с серпами и топорами и заставил без отдыха корчевать кустарники. К концу работы они едва держались на ногах от усталости. На второй день Кир усадил всех за стол, и до вечера длился роскошный пир. В конце Кир сказал: «Персы, кто хочет жить, как вчера, пусть и дальше подчиняется медийцам, а кто решит жить, как сегодня, пусть готовится к бою, ведь мы ничуть не хуже медийцев, а как воины еще смелее и сильнее. Завоюем же свою свободу». Персы послушались Кира и, собрав войско, двинулись на столицу Мидии, Экбатану. Астиаг отправил навстречу персам мидийских всадников. Командовать ими он поставил Гарпага. Астиаг думал, что Гарпаг, несмотря на бесчеловечное наказание, остался верным слугой. Но Гарпаг подготовил знатных мидийцев к измене. Астиаг был очень жестоким царем и уже успел многим к тому времени причинить обиды. Когда войска встретились, часть мидийцев перешла на сторону Кира. Персы рассеяли непобедимое мидийское войско. Астиаг в гневе приказал казнить магов, которые уверяли, что Кир не станет настоящим царем, собрал новое войско и сам повел его в бой. Мидийцы считались лучшими в мире наездниками, поэтому Кир приказал персам выступить пешим строем. Пешие воины защищались от стрел щитами, стаскивали всадников с лошадей и рубили их мечами. Астиаг потерпел полное поражение и попал в плен. Кир не стал убивать его. Все-таки Астиаг был его дедушкой. Кир стал царем, а Астиаг дожил свой век под стражей. Вавилон и Лидия, недовольные смещением с трона своего союзника, царя Мидии, начали угрожать Киру. Кир, не дожидаясь их нападения, сам повел свои войска на соседей и победил их. Так персы стали властелинами огромной державы, раскинувшейся от реки Инд до Средиземного моря. Царь Кир хотел завоевать и земли кочевников массагетов, живших на берегах Каспийского моря, но погиб в бою с ними. Имя Кира вошло в историю как имя основателя Великой Персидской империи.